Этикеша. Пришла пора создать образец вежливости, решили ученые. Сведения о вежливости, собранные в старинных книгах, а также в свитках, поступили в ЭВМ, а потом, по ее расчетам, был создан образец вежливости и этикета. Это был очень симпатичный робот с необыкновенно приветливым лицом и приятным голосом. От всего юного сердца приветствую вас, о прекрасные дамы и любезные джентльмены, поклонился робот ученым, инженерам, рабочим и лаборантам, которые его придумали и сделали. Здравствуй, Этикеша, дружно ответили все. Так образец вежливости и этикета получил имя. Необыкновенно вежливого Этикешу отдали на время Юле и Феде, обыкновенным, хотя и вежливым ребятам. Пусть они помогут ему освоиться в нашем мире. За столом Этикеша вел себя как истинный рыцарь. Он ел сосиски именно так, как когда-то рыцари ели мясо вепря. Руками. «Вилка в левой, нож в правой», — сказали ребята. «Режь и ешь». «Почту за счастье», — ответил Этикеша, — «воспользоваться этими благородными приборами», и вонзил вилку в конфету. После обеда все трое отправились гулять. В борьбе человека с пальто всегда вставай на сторону человека, сказал Этикеша Феде, особенно если этот человек девочка, и помог Юле надеть пальто. Все-таки далеко нашим мальчикам до средневековых пажей, думала Юля, идя по улице рядом с Федей, а Этикеша шествовал позади и торжественно нес концы ее шарфа. Этикеша продолжал осваиваться в современном мире, и перед ним вставали все новые и новые задачи. Задача. Как сделать, чтобы утром поменьше времени тратить на одевание? А то некоторые ребята очень долго одеваются и всюду опаздывают. А рыцари и мушкетеры решали это очень просто, обрадовался Этикеша. Они не раздевались. Но ребята сказали ему, одетым спать вредно, а одежду надо сложить так, чтобы все было под рукой. Клянусь компьютером, это очень разумно. Этикеша лег под одеяло и положил свои вещи так, чтобы они были под рукой. Остается только посочувствовать современным ребятам, думал он утром, ползая под кровать, и гром и молнии. И как это они находят свои ботинки? Все, что Этикеша положил под правую и под левую руку прямо на кровать, за ночь куда-то подевалось. Ботинки, в конце концов, обнаружились у него под подушкой. А куда вы кладете свои вещи перед сном? Еще одна задача. Дано. А. Кошка. Б. Консервная банка. Требуется наилучшим образом связать их между собой. Что для этого нужно? Спросили Юля и Федя у Этикеши. Хе-хе-хе, сказали мальчишки, стоявшие рядом. Веревка, конечно. Подозвали ничего не подозревавшую кошку. Привязали к ее хвосту пустую жестянку. Чем сильнее звенела жестянка, тем быстрее с отчаянным воплем бежала несчастная кошка. «Уважаемая киса!» — закричал Этикеша и кинулся вдогонку. «Погодите, пожалуйста, задача решена неправильно!» Кошка услышала ласковый голос Этикеши и остановилась. Итак, дано. А. Кошка. Б. Консервная банка. Требуется наилучшим образом связать их между собой. Что для этого нужно? «Налить в банку молока», — сказал Этикеш. Так он и сделал. И счастливую кошку никакими силами нельзя было оторвать от консервной банки, пока все молоко не было выпито, а банка вылизана. «Юля, с днем 8 марта», — сказал Федя. «Ой, живые цветы и зайчик», — обрадовалась Юля, — «как живой, белый, пушистый, с красными глазками». «И я подарю Юле живые цветы и совсем живое существо, белое, пушистое, с красными глазками», — решила Тикеша. И принес девочке кактус и белую мышку. «Несравненная Юля», — начала Тикеша поздравительную речь, — «примите вместе с моими искренними постойте, куда же вы?» Несравненная Юля больше всего на свете боялась мышей и в ужасе вскочила на стол. Зимой Этикеша очень увлекся спортом. При этом он совершил одну ошибку. Догадайтесь, какую именно, и заодно подумайте, не совершаете ли вы сами подобные ошибки. «Бокс! Лучший вид спорта!» — решил Этикеша, увидев по телевидению боксеров. «И я готов бросить перчатку каждому, кто скажет, что это не так!» «Лыжи! Лучший вид спорта!» — воскликнул Этикеша, увидев на экране лыжников. «И я от души жалею тех, кто живет в жарких странах!» «Хоккей! Лучший вид спорта! И мой друг-бомбардир Федя охотно это подтвердит!» «Твердит», — сказал Этикеша, увидев по телевизору матч детских хоккейных команд. «Фигурное катание! Вот лучший вид спорта», — сообразил Этикеша, увидев на льду Юлю, свою добрую знакомую. «Хотел бы я знать, кто с этим не согласен». Но вот пришла весна. Растаял снег, зазеленела трава, а Этикеша все сидел у телевизора. «Должен признаться, я был неправ», — вздохнул Этикеша, когда стали показывать игры на кубок по футболу. «И не сойти мне с этого места, если футбол не самый лучший вид спорта». Но ребята оторвали его от телевизора и привели на спортплощадку. Бедняга вместо того, чтобы прыгать и бегать, все время шатался и падал. А когда Юля и Федя шли по бревну, Этикеша полз за ними на четвереньках и думал: наверное, вредно заниматься спортом, только сидя перед телевизором. Это выводит из равновесия. В один прекрасный майский день Этикеша очень обрадовался цветам на опушке пригородного леса. Он побежал за Юлей и Федей, вернулся с ними на опушку и не нашел на ней ни одного цветка. Зато в город шагали два огромных букета на ножках. Вскоре Этикеша увидел, как две девочки играют на асфальте, а рядом валяются и вянут цветы. Он долго плакал, а потом сочинил такие стихи. В лесу под городом цветы необычайной красоты. Сорвем цветы, поставим в воду, ужасно любим мы природу. У пригородного леска не встретишь больше ни цветка. Игра веселая в разгаре, цветы давно на тротуаре. В лесу под городом цветы. О, как им радовался ты! Цветы напрасно рвать не будем, пускай живут на радость людям. Но и этого Этикеше показалось мало. Он взял кисть, краски, большой лист бумаги и написал такое объявление. «Уважаемые дети, пожалуйста, если можно, будьте так добры, не обрывайте зря цветы». Этикеша, Юля и Федя ехали в битком набитом автобусе. Конечно же, все трое уступили свои места пожилым людям. «Фу, какой слон!» — раздался сердитый голос. А другой голос, не менее сердитый, ответил. «От лошади слышу! Куда лезете? Что вы сказали?» Неизвестно, что ответил бы тот, кого назвали слоном, если бы на весь автобус не прозвучал очень приятный голос. «Простите, пожалуйста, досточтимый пассажир! Эта прелестная красавица назвала вас царем джунглей, могучим и бесстрашным. А вас, о прекраснейшая из пассажирок, этот незнакомец сравнил с удивительно стройным, быстрым, трудолюбивым, всеми любимым благородным существом с большими глазами. А еще он поинтересовался, скоро ли вы выходите, и не мог ли бы он помочь вам пробраться к двери автобуса?» Все засмеялись, и в автобусе как-то сразу сделалось просторнее. «И чего они смеются?» — удивился Этикеша, первым выходя из автобуса, чтобы подать Юле руку. В магазине игрушки Юля выбирала куклу для младшей сестры, а Федя — машину для братишки. Этикеша, стоя перед огромными прекрасными куклами, вдруг начал им кланяться, помахивая шляпой. «О, сколь вы чудесны, прекрасны и нарядны!» «Этикеша, с кем ты разговариваешь?» Тот указал на кукол и еще раз изящно подмел перед ними пол пером своей шляпы. Ребята объяснили, что эти красавицы тоже игрушки. Этикеша обрадовался. «А, вот почему они мне не отвечали, а я думал, что очень им не понравилось». Он бегал по магазину и восхищался. «Какие молодцы люди! Чего только не придумали! Даже меня, за что я им бесконечно признателен!» «Тра-та-та!» — раздалось из угла. Малыш 3 лет весело палил из автомата, целясь, кого попало. «Что он делает?» — спросил Этикеша. «Что у него в руках?» Выслушав объяснение, Этикеша опечалился. «Я думал, что люди умные-умные. А вдруг не очень?» Все умные и добрые люди на земле за мир. А этот мальчик еще очень маленький и глупенький, сказали ребята. Юля и Федя снова привели Этикешу к ученым, а сами остались на улице, ждали, когда кончится ученый совет. Ученые очень хвалили Этикешу. «Как он прекрасно держится! Какие у него хорошие манеры! Ну, какое приветливое лицо! Но почему он все время молчит?» «Потому что невежливо перебивать старших», — ответил очень приятный голос. «Ведь мне сегодня только год». Вдруг Этикеша, вот так-так, повернулся лицом к окну и стал спиной к уважаемому ученому совету. «Да это же невежливо поворачиваться к людям спиной, когда они с тобой разговаривают», — встревожились ученые. «У него что-то испортилось, слышите? Вместо того, чтобы извиниться, он громко кричит «добро пожаловать». Он перепутал вежливые слова, которые в него заложены». Но Этикеша ничего не перепутал. Просто он увидел в окно Юлю и Федю. Ребята вошли в зал заседания и сказали: «Здравствуйте. Извините нас, пожалуйста. Мы хотим поздравить Этикешу с днем рождения. И вот тебе наши подарки. Ах, какие мы невежи, смутились ученые, забыли поздравить с днем рождения. Прости нас, пожалуйста, милый Этикеша. И мы очень просим вас, ребята, чтобы вы нас здесь немного подождали, если это вас не затруднит, — сказали ученые, сели в машины и помчались за подарками и праздничным.